Пек продекламировал еще один отрывок из стихотворения голосом громким и звучным, как звук церковного органа. «Уже давно не слышал я этой песенки, но что там говорить, она правдива. Все население гор ушло. Я видел, как древние существа явились в Старую Англию, видел также, как они ушли. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли, все ушли. Я явился в Англию вместе с дубом, тисом и терновником. И когда дуб, тис и терновник исчезнут, уйду и я». Дэн осмотрел луг, взглянув на дуб уны около нижних ворот их усадьбы, на ряд тисовых деревьев, затенявших заводь и выдр, в которую забегает вода мельничной речки во время отдыха мельницы, и на старый боярышник, любимый куст трех коров. Им было удобно почесывать свои шеи а его колючие ветви. «Да», — сказал Пек и прибавил, «и нынешней осенью я посажу множество семян». «Значит, ты прямо ужасно стар?» — спросила его уна. «Нет, не стар. Я долго прожил, как говорится. Дайте-ка вспомнить. Мои друзья, бывало, ставили для меня блюдечки со сливками по ночам, когда вот эта каменная гряда была еще новой. Да-да, я поселился здесь раньше, чем люди каменного века устроили яму для собирания росы ниже Ченгтон-Берри». Уна сжала ручки, сказала «О!» и кивнула головкой. «Она придумала какой-то план», — объяснил Пеку Дэн. «Она всегда качает так головой, когда что-нибудь придумывает. Мне кажется, мы могли бы оставлять для тебя на чердаке немного супа. Видишь ли, если мы будем прятать кушанье в детской, большие заметят». «В классной!» — быстро поправил сестру Дэн. Уна вспыхнула. Дело в том, что дети дали торжественное обещание никогда больше не называть классную комнату детской. «Благословляю ваши золотые сердечки», — сказал Пек. «Когда-нибудь из тебя, Уна, выйдет хорошая, заботливая девушка-хозяйка. Но мне совсем не нужно, чтобы вы ставили для меня чашки с супом. Впрочем, если когда-нибудь мне захочется перекусить, будьте уверены, я скажу вам это». Пек улегся на сухой траве. Дети растянулись рядом с ним, весело болтая босыми ножками. Они не могли бояться его больше, чем своего старого друга Хобдена, плетельщика изгородей и корзин. Пек не надоедал им скучными вопросами, которые обыкновенно задают взрослые. Не смеялся над ослиной головой, он просто лежал и самым благоразумным образом улыбался своим мыслям. «Есть у вас с собой перочинный ножик?» — наконец спросил детей коричневый человечек. Дэн подал ему свой большой садовый нож с одним лезвием, и Пек тотчас же вырезал им из середины круга кусок дерна. «Зачем это? Для волшебства?» — спросила Уна, когда Пек встряхнул четырехугольный кусок шоколадной земли, обрезанный точно ломоть сыра. «Да, это мое маленькое колдовство», — ответил он и вырезал второй такой же квадрат дерна. «Видите ли, я не могу пригласить вас внутрь гор, потому что все горное население ушло. Но если вы хотите, чтобы я ввел вас во владение вашим имуществом, я, может быть, покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Вы, конечно, вполне заслужили такой награды». «Что значит вести во владение? И зачем дерн?» — осторожно спросил Дэн. «Это старый обычай. Он применялся, когда люди покупали и продавали землю. Продающий, бывало, вырезал из почвы кусок дерна и передавал его покупателю. И тот не вступал по-настоящему во владение землей, то есть земля не принадлежала ему, пока продавец не передавал ему этого куска. Вот так». И Пек протянул Дэну кусок дерна. «Да ведь это наш собственный луг», — отступая, — сказал Дэн. «Неужели ты можешь волшебством унести его?» Пек засмеялся. «Я знаю, что это ваш луг. Только в нем есть такие вещи, какие не снились ни вам двоим, ни вашему отцу. Попробуйте». Пек взглянул на Уну. «Хорошо», — сказала она. Дэн тотчас же тоже взял дерн. «Теперь вы двое действительно законно приняли во владение всю старую Англию», — певучим голосом начал Пек. «По праву дуба, тиса и терновника вы можете повсюду ходить, рассматривать все, что я вам покажу, или все, что вам вздумается. Вы увидите то, что увидите. Вы услышите то, что услышите. Хотя бы это случилось 3000 лет тому назад, и не почувствуете ни сомнения, ни страха. Скорее! Берите скорее все, что я вам даю.